Глава 36. Паровоз воспоминаний. И кажется, будто теперь уж точно все позади. Адаптация прошла. Первая вылазка в джунгли. Боязнь не чужой пули, пауков, скорпионов, прочей нечисти. Каждый размером с ладонь, не говоря о змеях. Благо стрелять можно, оружие бесшумного боя. Самое интересное, сколько ни ходили, противника так и не нашли. И слава богу, только две покинутые жителями деревни. Счастье, что покинутые, ибо если бы там кто-то наличествовал, пришлось бы снова пускать в ход оружие. Разумеется, вряд ли среди возможной дичи могли оказаться белые, но тем не менее человеку из России, все еще по привычке воспринимающему негров как экзотику, в общем пронесло. Конечно, после были еще вылазки, тут пришлось стрелять. Вполне может случиться, что в общей кутерьме ночи он кого-то ранил или убил. Выяснить невозможно, ибо потом огневое подавление. Откуда-то с далекого и совсем неощущаемого здесь моря пришла ракета. Термобарическая боеголовка уже не новость. Седовласая 30-летняя древность. Но, видимо, залежалый запас нужно куда-то отстреливать. Рвануло как новая. Так вот, кажется, ты уже свой. Свыкся с этими разноплеменными, размалеванными маскировочным кремом рожами, трущимися рядом днем и ночью. Рожами такими, что где-нибудь в укатившей за горизонт казарме БВАМКУСВР плюнул бы на гордость и тайком попросился у старшины переселиться куда-нибудь подальше, пусть на 3-5 коек в сторону, и приспособился не мыться по многу дней, разве что брызгать на одежду специальный респирант. Для убивания всяких нательных гадов и уничтожения собственной вонючести. И привык к стерве, штурмовой винтовке, Стеур АВЖ. Правда, калибр маловат, 5,56. Ну уж, что есть, то есть, зато легко, удобно. Так вот, ко всему уж вроде приладился. И больше, чем неизбежная в будущем стрельба по людям, волнует, сколько новых долларов перепадет в скорости. Не облапошит ли? Конечно. Если даже вскользь глянуть на мордени вокруг, то облапошивать не захочется, тем более с деньгами, тем более честно заработанными. Однако вся эта африканская экзотика, постепенно блекнущая в обыденность, оказалась все-таки не все. Снова англоязычный инструктор, только новый, и долгий разговор, напоминающий тестирование. «У вас, русских, достаточная техническая сметка», поясняет собеседник, разумеется, на английском. Приятно, конечно, что родной русский народ похвалили хоть за что-нибудь. Вас образование, неизвестно где полученное. По-приятельски подмигивает представитель золотого миллиарда. Наверняка знает, стервец, где. Ну да ладно, против ЦРУ не попрешь, им скоро 100 лет от роду. У нас не вдоволь людей с образованием. Метать ножики, это ведь уже в прошлом, да? Мы предлагаем вам, действительно предлагаем, не приказываем. Пройти подготовку для войны на новой технике. И уже привычный калькулятор в голове вводится в режим. Сколько времени это займет? Здесь все меряется в новых долларах, даже сроки. Немного. 3-4 месяца. Оплата? Такая, как здесь, минус премиальные за рейды. Потом? Англичанин, а может американец, или бог его знает кто, изображает улыбочку. Скажите чиз. Специалисты получают приблизительно вдвое больше обычного рядового. У нас тут от каждого по способности, каждому по труду. Больше нужных специальностей, больше получать в карман. Он смеется. Ну что же, во-первых, от окружающих мордяк хочется отдохнуть. Во-вторых, на учении можно заработать пулю только по дурости. В-третьих, то, что доведено, продаваться так дороже. А в-четвертых, маленьким таким пунктиром. То, о чем говорил один человек еще там, во Владивостоке. Русский человек, не англичанин. Если хочешь научиться воевать, то надо воевать. У нас тебя засосет текучка. Может быть, когда-то те, кто умеет воевать по-умному, пригодятся и здесь. Когда позовет Родина. А ведь она рано или поздно позовет, так? И тоже таинственно так подмигнул. Интересно, сколько денег он гребет, отправляя на заработки очередного рекрута. «Я согласен. Когда?» «Сдавайте оружие. Отправитесь со мной. сегодня.